и она не так коверкала слова, как большинство негров. Речь ее была правильнее. «Добрый вечер вам, мисс, и вам, мисс, и вам, мистер Джеральд. Извините за беспокойство, да уж больно мне хотелось поблагодарить вас, что вы купили меня и мою дочку. Меня-то кто хошь купит, а вот что Присси, чтоб мне не тосковать по ней, таких нет. И я благодарствую вам. Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду, что вы для меня сделали». Джеральд откашлялся и пробормотал что-то невнятное, чрезвычайно смущенный тем, что его так явно уличили в содеянном добре. Дилси повернулась к Скарлетт, и затаенная улыбка собрала морщинки в уголках ее глаз. «Мисс Скарлетт, Порк сказывал мне, как вы просили мистера Джеральда купить меня, и я хочу отдать вам мою Присси в служанки». Пошарив позади себя рукой, она вытолкнула вперед дочь. Маленькое коричневое создание с тоненькими птичьими ножками и бесчисленным множеством торчащих в разные стороны косичек, аккуратно перевязанных веревочками. У девочки был умный наблюдательный взгляд, зорко подмечавший все вокруг, и тщательно усвоенное глуповатое выражение лица. «Спасибо, Дилси», — сказала Скарлетт, «но, боюсь, мамушка станет возражать, ведь она мне прислуживает с того дня, как я появилась на свет». «Мамушка-то уж совсем старенькая», — невозмутимо возразила Дилси с такой уверенностью, которая, несомненно, привела бы мамушку в ярость. «Она хорошая няня, да только ведь вы-то теперь уже леди, и вам нужна умелая горничная. А моя Присси цельный год прислуживала мисс Индии. Она и шить может, и не хуже всякой взрослой вас причешет». Дилси подтолкнула дочь. Присси присела и широко улыбнулась Скарлетт. И та невольно улыбнулась в ответ. «Шустрая девчонка», — подумала Скарлетт и сказала. «Ладно, Дилси, спасибо. Когда мама вернется, я поговорю с ней». «И вам спасибо, мэм. Пожелаю вам спокойной ночи», — сказала Дилси и покинула столовую вместе с дочкой. А Порк поспешил за ними. Со стола убрали, и Джеральд снова принялся ораторствовать, без всякого, впрочем, успеха у своей аудитории, и потому без особого удовольствия для себя. Его грозные предсказания близкой войны и риторические возгласы «Да коли же юг будет сносить наглость Янки?» порождали у скучающих слушательниц лишь односложные «Да, папа» и «Нет, папа». Кэрин, сидя на подушке, брошенной на пол под большой лампой, была погружена в романтическую историю некой девицы, постригшейся в монахини после смерти своего возлюбленного. Слезы восторга приятно щекотали ей глаза, и она упоенно воображала себя в белом монашеском чепце. Сьюлин что-то вышивала для своего приданного, как она объяснила, стыдливо хихикнув, и прикидывала в уме, удастся ли ей на завтрашнем барбекю отбить Стюарта Тарлтона у Скарлетт, очаровав его своей женственной мягкостью и кротостью, которыми Скарлетт не обладала. А Скарлетт была в смятении чувств из-за Эшли. «Как может папа без конца толковать о форте Самтер и об этих Янки, когда у нее сердце рвется на части, и он это знает?» Будучи еще очень юной, она находила непостижимым, что люди могут быть так эгоистично равнодушны к ее страданиям, и в мире все продолжает идти своим путем, в то время как ее сердце разбито.